а потом в доме немножко убраться или ужин состряпать. А теперь она ездила на не двухчасовом, а на том, который из Джонспорта в 4:45. Я ее спросила, почему так. Она ответила, что ей удобнее делать уроки в классе после занятий, только и всего. А сама странно так на меня посмотрела, будто больше не хотела про это говорить. Мне в ее глазах померещился стыд и еще неправда. Я встревожилась, но решила больше ее не допрашивать. Разве что наверняка узнаю, откуда ветер дует. Разговаривать с ней стало трудно, понимаете? Я чувствовала, что между нами холод появился. И догадывалась, с чего все пошло. Джо из кресла приподнялся, весь в крови. А я над ним с топориком стою. Тут-то до меня и дошло, что он, конечно, с ней про это разговаривал, да и о разном другом тоже. Освещал по-своему, так сказать. Я боялась, что вот начну Селину допекать, почему она в школе задерживается, и отношения у нас совсем уж скверными сделаются. Я и так, и эдак прикидывала, как бы мне ее побольше расспросить. Но любой вопрос звучал, словно «какими ты, Селина, шашнями занимаешься?» А уж если он таким казался мне, 35-летней женщине, что подумала бы девочка, которая еще 15 не сравнялась. С детьми в этом возрасте тяжело разговаривать. Ходишь вокруг них на цыпочках, будто на полу банка с нитроглицерином стоит. Ну, как занятия начались, скоро в школе устроили родительский вечер. И уж я постаралась на него попасть. С классной руководительницей Селины я миндальничать, как с Селиной, не стала, а подошла и напрямик спросила, не знает ли она, по какой причине Селина после уроков теперь на позднем пароме уезжает. А она ответила, что не знает. Но, думается ей, Селине так проще делать домашние задания. Ну, подумала я, но вслух не сказала. В прошлом-то году она их прекрасно делала за столиком у себя в комнате. Так что изменилось? Я бы и сказала так, если б думала, что у учительницы найдется ответ. Да только ясно было, что она ничего не знает. Черт, наверняка тут же за дверь выскакивала, чуть звенел звонок с последнего урока.